Глава 14. «Что это с ней?» — услышала я где-то вдалеке, словно через подушку. «А я знаю», — отозвался другой. «Если интересно, отхлестай по щекам, чтобы очнулась, и спроси». «Да ну ее!» — испуганно проговорил первый голос. «Она и одета, как мужчина, и кинжал у нее на боку пристегнут. Я лучше подожду, пока сама очнется». Я хотела сказать, что уже очнулась, но издала только стон. Попыталась открыть глаза, но это мне не удалось. Да что за чертовщина такая? Я же прекрасно себя чувствую. Немного устала и делов-то. Рейн, а где Рейн? Что с ним? Я поднялась, как у мертвия, глаза пустые, голова без единой мысли. Надеюсь, меня не примут за нечисть. Что-то ее слишком много вокруг меня в последнее время. Свяжись с некромантом, так нечисть начнет вокруг тебя хороводы водить. А он лишь посмеется. «Где Рейн?» — прохрипела я, по-прежнему ничего не различая, силуэты слились для меня в единое пятно. «Это тот парень на волокуше?» Я кивнула. «Так вот же он!» — радостно воскликнул голос. «Рядом с вами на кровати лежит». «Мы его приволокли сюда. Ох, и тяжелый он!» — добавил второй голос. «Придется доплатить за сложность». Я усмехнулась. Девушка волокла его бог знает сколько. А эти 10 шагов до трактира дотащили, и все, надорвались бедолаги. Но раз надо, значит надо. Я снова кивнула. «Демоны с вами, заплачу. А куда деваться?» С трудом мне удалось открыть глаза. Проморгавшись, я увидела, что передо мной стоит трактирщик и две молоденькие девушки. «Вы кто?» — сипло произнесла я. «Я трактирщик. А это моя жена и дочь», — важно сказал толстячок, с гордостью поглядывая на девушек. «Очень приятно», — прохрипела я, показав жестом, чтобы они отошли в сторонку. «Я должна убедиться, что Рейн рядом». Дракон без кровинки на лице лежал на соседней кровати. Аж от сердца отлегло. «Вот он рядом, не придется беспокоиться из-за него». «Ему нужен целитель», — попросила я. «Он заплатит». Одна из девушек выпорхнула в дверь, жена или дочь, кто их разберет. Прикрыла глаза, мне надо собраться силами. Если найдут целителя, но я должна буду проконтролировать лечение Рейна. Сделать вид, что я хоть что-то понимаю, смогу. Главное, чтобы целитель поверил, что я тоже маг. Тогда он даже не попытается причинить вред больному. Знаю, что существует клятва целителя, но я с Рейном стала параноиком. Вот и целитель, надуваясь от собственной важности, произнес трактирщик, а девушки снова захихикали. Господин Вейн, целителю не нужно было объяснять, кто из нас в первую очередь нуждается в помощи. Он подошел к дракону, посчитал пульс, поводил руками, качая при этом головой. Очень плохо, вынес он свой вердикт. «Так сделайте, чтобы ему стало лучше. Вы же целитель!» — прохрипела я. «Внутреннее кровотечение я остановил», — проинформировал меня Вейн. «Только у господина сильное магическое истощение, которое может и не восстановиться». Я похолодела. Рейн столько глупостей наделал ради своей семьи магов, чтобы доказать, что он тоже чего-то стоит, и вот надорвался. «Как ему помочь?» «Вам самой требуется помощь», — усмехнулся целитель. «Вы тоже еле держитесь. На одной силе воли». Я попыталась улыбнуться, но получилось криво. «В какую переделку вы попали?» — полюбопытствовала одна из девушек. «Мы повстречали стража тракта», — ответила я. «Сильно же он вас потрепал», — подцокал языком целитель. «Вы счастливчики, что удалось унести ноги». «Рейн, Райс. Убил стража тракта», — с нескрываемой гордостью поведала я. «А что? Дракон в отключке и не увидит, как я им горжусь». 4 пара глаз уставились на неподвижного мужчину со смесью опаски и восхищения. «А где слова благодарности?» «Теперь понятно, как он заработал истощение», — прокашлявшись деловым тоном, сказал целитель. «Для восстановления понадобится покой. Пока жидкая пища, бульоны и протертые супы, добавить восстанавливающие силы травяные отвары». «Сделаю», — кивнула я, немного обиженная тем, что они не проявили должной благодарности моему дракону. «Я вам напишу, какие травы нужно приобрести и как заваривать», — продолжил Вейн, не обращая на меня внимания. «Дня три он еще не сможет вставать из-за внутренних повреждений, а потом нужно поднимать его понемногу. Только не давайте подолгу лежать в постели». «Господин целитель, когда мы сможем продолжить путь?» Он смерил меня высокомерным взглядом и произнес: «Да хоть сейчас, только до пункта назначения доедет один, а это будет не он». И Вейн показал пальцем на дракона. «Я не знала, сколько денег у Рейна с собой, сможем ли мы столько времени жить в трактире и пользоваться услугами целителя. У меня с собой было несколько золотых таланов, которые я отдала доктору. Кажется, он остался недоволен оплатой, но больше у меня не было». «Благодарю за помощь, но позвольте нам остаться наедине», — попросила я. «Мне жизненно необходимо обшарить наши сумки, которые небрежно были свалены в углу комнаты. Деньги. Нам нужны деньги». Целитель вышел первым, а я поймала одну из девушек за руку. «Подожди, милая». Она с готовностью остановилась. «Сможешь купить эти травы и приготовить отвар? И запиши эту услугу насчет Рейна Райса». Девушка с готовностью кивнула и скрылась из вида. Трактирщик аккуратно прикрыл за собой дверь. Наверняка подслушивает. Немного подождав, для верности, я сползла с кровати. Ноги меня не держали, и я на четвереньках добралась до сумок. Вытащив из-под низа сумку дракона, я принялась ее исследовать. Вот и узнаю, правду ли говорят, что у всех драконов спрятаны несметные богатства. Какие такие сокровища скрывает мой дракон?